В детективах он читал, что преследуемые сбивали с толку своих преследователей. Только авторы всегда стремились поместить своих героев и преследуемых, и преследующих в сутолоку большого города. В таких условиях я бы тоже разыграл свою роль, как по нотам. Хотел бы я увидеть пресловутого господина Икс вот здесь, на моем месте. Прямое, как стела, шоссе, редкие деревья по обочинам, парочки влюбленных, группки шумной молодежи и больше никого. Правда, это дает мне некоторые преимущества. Мне тоже легче угадать, интересуется ли кто-нибудь ночной прогулкой такой ничтожной персоны, как моя. Но и громадные неудобства. Ведь у меня нет никаких шансов скрыться, если меня выслеживают. Что я буду тогда делать? Играть в прятки, укрываясь за деревьями? Виктор шагал ровно, неторопливо. Как он где-то читал, оборачиваться, чтобы посмотреть, что делается за спиной. Это нужно делать неожиданно. А за спиной действительно послышались шаги. На слух он определил, что идет не один человек, а по меньшей мере трое. Ну что ж, размышлял Виктор, попробуем определить по звуку шагов, с кем мы имеем дело. Так мелкие, отчетливые, но негромкие шаги. Тук-тук-тук. Это должна быть девушка. Но совершенно не слышно других шагов, сопровождающих эти. Или девушка одна, или у спутника бесшумные каучуковые подошвы. А эти шаркающие грузные большие ноги, они следуют за девушкой. Да, это точно можно определить. Виктор остановился, вынул сигарету и стал искать по карманам зажигалку, ожидая, когда его обгонят идущие сзади. Появилась дама лет за 7. Вслед за ними, также не торопясь, шагал мужчина. Виктор усмехнулся. Ой, Ирина, наверное, умерла бы со смеху, если бы ей рассказать о моих научных изысканиях. Ну, хватит глупостей. Нужно идти дальше. Через несколько минут Виктор оказался перед мечетью. Было темно. «Вот здесь», — сказал он себе, — «вот здесь самое подходящее место, если кто-нибудь захочет напасть на меня. Вокруг ни души». Виктор остановился. Ему показалось, что неподалеку в тени развесистого дерева что-то шевелится. В тот же момент он услышал у себя за спиной звонкий голос, который заставил его вздрогнуть. «Добрый вечер, Виктор!» Он резко обернулся и увидел улыбающуюся Элен, которая, казалось, распространяла странный свет в окружающей их темноте. «Ну, конечно, конечно», — подумал он, — «это существо появляется только тогда», и тут же перебил себя, что ей нужно здесь, теперь, на моем пути. Уж не она ли? «Добрый вечер, Виктор», — повторила она по-французски. «Добрый вечер, Элен», — отозвался он. «Что с тобой? Почему ты так смотришь на меня? Что ты здесь делаешь?» «Странный вопрос. Что я здесь делаю? Гуляю?» «А я обожаю гулять по ночам. Я могу бродить целыми часами. Разве это запрещено?» «Нет, почему же? Ну тогда в чем же дело?» «Ни в чем. Только это мне кажется странным. И мне тоже.